После того, как битва в Москве закончилась, Марта полностью вернулась к своим обязанностям. Смонтированный ролик, где было наглядно показано, от какого опасного врага клан защищает мирное население, был разослан по остаткам сети осведомителей и агентов влияния. После того, как белой армии надавали по щам, ангелов прогнали, а психиков перебили, человечество чуть оживилось и самые ушлые подняли голову. Пока робко, с опаской, не делая никаких резких шагов и на виду никак не выступая против белой фракции. Съемка из города, который ангелы разнесли на пару с нежитью, тоже разошлась по миру, тем самым деля человечество на две стороны еще сильнее. Если описать коротко происходящее, то это будет хаос, страх и неопределенность. Никто не захочет встать во главе страны, когда есть риск в любой момент погибнуть, и ничего тебя от этого не спасет. Почти ничего. В этой ситуации Марта видела кое-что еще, кроме больших проблем. Может поэтому, может потому что хотелось убежать от собственных демонов, она, что говорится, ковала железо, пока горячо. Нашла тех, кто стремился наверх, и от лица клана предложила поддержку. Это предложение было распространено не только на свою страну, но и на другие государства. Предложение звучало просто. Мы вам силовую поддержку, услуги целителей и магов пространства, а главное, проверку и защиту от психиков. То есть клан был готов предоставить все то, в чем больше всего нуждались люди, особенно правители и лидеры всех мастей. Целители могли быстро поставить на ноги раненого, а еще могли расслабить человека, который находился на грани из-за свалившегося на него стресса. Звучит, как что-то простое, но в трудные времена это актуальная помощь. Про обычное лечение от любых болезней и вовсе упоминать не стоит. Это всегда актуально будет. Маги пространства могли перебрасывать людей на любые расстояния. Покинуть незаметно здание, оказаться в другой стране на переговорах, легко. Еще порталисты могли перебросить груз. Надо доставить из одной страны в другую провиант, пожалуйста. Эвакуировать людей из разрушенного района, мы к вашим услугам. Взамен Марта требовала клятву о ненападении и письменный договор о поддержке друг друга. Все это проходило под лозунгом борьбы против иномирных захватчиков. Но это была малая часть того, что требовалось сделать. Любая помощь шла под знаменами клана. Прошло несколько дней, а о них уже знали очень многие. Знали и видели, как клан оказывает незаменимую помощь. Так Марта хотела сформировать правильный образ в глазах обывателя. Плюс вела имиджевую войну. В сети гуглили кадры, как ангелы сжигают людей заживо. И там же гуляли кадры, как люди, в форме клана, помогают, спасают, исцеляют. Попутно шла вербовка боевых групп, которых расплодилась будь здоров. Инициация в Искателе добралась уже до Америки. О родном материке и говорить нечего. Вся Европа, часть Азии, оставалось совсем немного, когда накроет весь мир. Люди массово вставали на путь Искателя. В то же время животный мир мутировал, появлялись чудовища, вылезали духи. Иначе говоря, все желающие могли прокачаться. Вот на такие группы, которые приняли изменения и новые правила жизни, Марта и выходила. Не сама лично. Этим занимались другие. Те, кто оказывал помощь, служили еще живой рекламой. С высокими уровнями, развитыми стихиями, они выглядели как пример успеха для любого искателя, который разобрался, что на этом пути по-настоящему ценно. Разумеется, к клановцам подходили, задавали вопросы, просили исцелить от раны и спрашивали, как заполучить такие же способности. На это клановцы всегда откликались, обменивались контактами, а дальше? Дальше в ход вступала команда Марты. Психики проверяли всех встречных, в первую очередь на то, хорошие это или плохие люди. Если отряд успел начудить, грабил, убивал, насиловал, то о нем либо сообщали местным силам в том случае, если хоть какая-то власть сохранилась или образовалась заново. Либо, если решить проблему было некому, то проверяющий психик имел право отдать приказ, чтобы такая группа свалила подальше и убилась. Марта на это смотрела с полным хладнокровием. Лучше заразу удалить заранее, чем дождаться, когда она наберет силу и причинит гораздо больше бед. Право на убийство не распространялось на мелкие нарушения. Если кто-то с кем-то подрался, это их проблемы. Максимум, что мог сделать психик, прямо сказать, что с таким подходом они не работают, и если выяснится, что отряд дальше зашел по темному пути, то от клана они помощи никогда не получат. Может, до людей пока и не дошло, насколько полезен клан, Но Марта собиралась это исправить. Она собиралась пустить корни по всему миру. В случае, если отряд ни в чем плохом замечен не был и занимался чем-то полезным, убивал монстров, защищал мирных людей, то ему делалось предложение войти в состав клана или получить способности и поддержку, в обмен на клятву о ненападении и небольшую плату. Самые интересные отряды Марта проверяла сама. Также она общалась со всеми, у кого имелась в наличии стихия. Обычно это были искатели из первой волны. Таких пока удалось найти немного, около 50. У некоторых стихии и навыки повторялись, но и уникальных хватало. Часть из этих людей работала на правительство или корпорации. Кто-то был фрилансером. У клана стояла задача с каждым установить контакт, хорошие отношения и перенять стихию, если та окажется достаточно полезной, чтобы тратить на нее ресурсы. Жаль, что этим всем нельзя было заняться основательно. Эрнест сейчас чудил что-то совсем уж невероятное. Пытался заблокировать весь перекресток. И судя по всему, у него это получалось. Где-то раз в час приходили сообщения об очередном сражении. Марта перестала на них реагировать. Если случится что-то серьезное, ей обязательно об этом скажут. Дверь открылась. Вошла Алиса, держа в руках поднос с едой. «Держи, а то скоро свалишься без сил». «Спасибо. Есть новости?» «Ничего такого». «Определилась со списком?» «Думаю, Эрнест сам захочет решить». «Наверное», кивнула Алиса, усаживаясь в кресло напротив. Они работали последние дни вместе, и в этом не было ничего удивительного, но некоторые варианты перспективны. Михаил по-любому захочет продвинуть своего оружейника. «Ага, он об этом уже раз 10 говорил», усмехнулась Алиса. «Эрнест не передавал, когда мастеров начнем создавать. Весь в делах. Можно ему передать, что первичный список готов. Не хочется отвлекать в такой момент. Ну, сказать можно, пусть сам решает, когда у него время появится», пожала плечами Алиса. «Тоже верно. Займешься? Хорошо». Марта поскребла вилкой по опустевшей тарелке и отложила в сторону. Помощница передала мысль, что еще одна перспективная группа готова к встрече. Алиса вышла, а девушка осталась одна, задумчиво смотря на дверь. Возможно, Эрнест захочет создать нового мастера психика, и тогда Марта перестанет быть незаменимой. По поводу этого в девушке боролись противоречивые чувства. С одной стороны, она хотела быть на самом верху, хотя бы в своей стихии. С другой стороны, после плена и ошибки, к нему приведшей, ее позиции пошатнулись, и пытаться уговорить Эрнеста отказаться от этого шага — это как минимум опрометчиво. У Марты были и другие мысли по этому поводу. Можно подсунуть своего человека, который не затмит Марту, но дело это такое. Несмотря на все свои возможности залазить внутрь разума, а скорее благодаря ему, Марта хорошо знала, что в тихом омуте черти водится. Дилемма в общем, с которой девушка пока не знала, что делать. Оставалось продолжать работать, вести себя образцово идеально, доказывать свою полезность и не суетиться. Посмотрим, что скажет Эрнест, а там видно будет. Глава 14. Новые стихии. Когда пришло сообщение о готовности списка искателей с новыми стихиями, я закончил работать над перекрестком где-то на треть. Главное, чего добился, это заблокировал белых и фракцию смерти. Орков, миносов и прочих мелких вредителей тоже. До полного контроля еще далеко. Тут на месяц работы минимум. Я все жду, когда кто-то решится двинуть сюда армию. Чувствую, что это случится в ближайшие дни, но пока сохраняется затишье. То ли бог ветра не обманул и противники заняты еще и в других местах, то ли они просто не хотят лезть на рожон. Черт их всех знает. Лично я радовался каждому часу передышки. А если день проходил без великих битв, то и вовсе повод благодарить госпожу удачу. Получив сообщение, решил отвлечься и заняться этим делом. Как ни крути, но для полноценного контроля нужна армия. А еще лучше, объединенные или хотя бы сотрудничающие государства, но это отдаленная перспектива. Нужно начинать с усиления собственного клана. Переместился я в кабинет к Марте. Именно она на пару с Алисой занималась вопросом налаживания контактов. Как представлю, что может натворить на этом посту мастер-психик, так волосы дыбом встают. Хоть самому психиком становись, чтобы контролировать ее. «Работаешь?» – спросил я, выходя из портала. Девушка сидела за столом, что-то печатала на ноутбуке и оглянулась, только когда закончила набирать. «Да». «Показать, что наработали?» «Давай». Я активировал общее моделирование, и мы перенеслись в конференц-зал. Марта в этом виртуальном пространстве ориентировалась, как рыба в воде. Не удивление, не хотя бы пару секунд на подумать. Она сразу же стала выдавать информацию, показывая наглядно образы всех искателей со стихиями, которых удалось найти. Не забывала она и про демонстрацию их навыков. «Ты эту информацию откуда взяла? У них из головы, откуда же?» «Внушает». «Что?» — глянула она на меня. «Твоя работоспособность». Марта чуть расслабилась и продолжила лекцию. «Я не боялся за потерянное время. Здесь оно ускорено в 20 раз. Для девушки такая скорость не была проблемой. Постепенно у меня в голове стал складываться расклад по стихиям. От некоторых своих представлений даже пришлось отказаться. Они оказались ложными. Во-первых, существовал классический набор стихий. Жизнь и смерть, свет и тьма, земля и воздух, огонь и вода, металл и природа, лед и молния. Это из того, что мы узнали. Во-вторых, существовали стихии и цвета. Белые маги, золотые, фиолетовые и боги знают, сколько их еще. В-третьих, существовали физические направления, такие, как стихия боя. Как выяснилось, там хватало своих ответвлений. Направление скрытности тоже входило в эту область. В-четвертых, существовали все остальные. Психики, маги пространства, оружейники, повелители гравитации. Марта наглядно показала, что именно могут представители разных направлений, какие у них навыки, какие это возможности открывает. «Так», — протянул я, — «в первую очередь надо решить вопрос с теми, кто уже есть. Земля, металл, пространство и целительство». Тут я глянул на девушку, лицо которой застыло фарфоровой маской. «Нужно, чтобы именно в клане были свои мастера. Что касается новых направлений, оружейника берем. Михаил ведь просил за него. Пусть так, тема перспективная. Природу тоже возьмем. Это может оказаться стратегически важным, как и вода. Огонь еще. Против нежити самое то. Мастер-скрытник нам тоже не помешаем. Кто еще? Гравитация. Уверен, пригодится. Насчет остальных, сами решайте. Все эти цвета как-то меня не впечатлили. В идеале, чтобы у нас все направления были, так что можете действовать в порядке очереди. С некоторыми придется повозиться. Им до мастеров далеко. Надо будет их как-то через битвы протащить, чтобы они условия выполнили. А на это нужны ресурсы и время, кивнул я. Тогда так, действуй по мере того, что можешь реализовать прямо сейчас. Наши то искатели готовы, так, вот с них и начни. По остальным, начиная с тех, кого проще всего мастером сделать. Потом сразу подбирай людей на новое направление, наделяйте их стихией и прокачивайте. Нам в любом случае нужны собственные мастера. Задачу поняла, кивнула Марта. Тогда за работу. Сразу перемещаться на перекресток не стал. Вышел через дверь, прошелся по базе, прощупывая аурой. Вроде все спокойно, что радует. Проблемы начались, когда я перекрыл где-то 2/3 граней. На это ушло еще 2 дня. Как и предсказывал бог ветра, свой ход сделала империя 4 цветов. Собственно, 4 противника ко мне и пожаловали. Они стояли у одной из граней и ждали, когда я до них доберусь. Как раз в планах было перекрыть этот участок. 4 искателя, у каждого 120 уровень. Князья? Нет, мастера всего лишь. Я кинул на каждого сканирование и провел серию моделирований. Каждый из них представлял собой образец забитого доверху мешочка с системными очками. Эта империя мелочиться не стала, послала против меня матерый отряд. У каждого характеристики в районе 1000. Навыки тоже задраны до максимума. Они обвешаны артефактами, как цыгане золотом. Стоит бою начаться, как серый маг скроет их от моих глаз. Коричневый попытается ослабить меня, синий усилит фиолетового и тот зарядит так, что мама не горюй. Общаться они не хотели. От искателей исходило ярко выраженное намерение грохнуть меня, если приближусь. Они бы уже давно напали, не зависни я в воздухе. Ну ладно, вы сами напросились. Я кинул в них молнию. Они укрылись щитами и играючи от нее отбились. В мою сторону полетело коричневое облако, которое выбросило нити во все стороны, перекрывая пути отступления. Внизу вспыхнуло синим и фиолетовый луч ударил в меня, отбрасывая назад. В тот же момент недалеко от них открылся портал, откуда вылетело каменное ядро. Они успели среагировать, успели поставить защиту и попытались отклонить удар. Единственное, что они не учли, это то, что ядро было адаптировано специально под них и под все их приемы. Ядро взорвалось, снесло защиту, раскидывало магов, впечатало их в землю. Я метнулся вниз и первым прикончил серого засранца, чтобы он точно не скрылся. После накинул невидимость. Как-то серый маг мог меня вычислять, поэтому ранее в ней не было смысла. Сейчас же, Вторым умер коричневый маг. Я не хотел давать и шанса на то, чтобы он ослабил меня. Синий умер третьим. Фиолетовый оказался самым крепким. Он понял, что остался один и решил забрать меня на тот свет вместе с собой, задействовав какое-то сверхубойное умение. Я отразил его мастерским бонусом. В итоге магу достался двойной урон и от него даже пыли не осталось. «Миша, давай», — передал я по рации. Открылся еще один портал и оттуда вылетело второе ядро, которое было рассчитано на пробие любой защиты и на максимальные разрушения. Ядро залетело точно в проход между мирами и через секунду оттуда выскочила взрывная волна. Они точно опыт мертвяков не учли. Стянули зачем-то целую орду к границе. Дураки. Вы убили 342 искателя выше звания адепт. Получено 684 очков навыка. Получено 684 очков характеристик. Получен 108 уровень. Получено 1 очко навыков. Получено 1 очко характеристик. Один уровень я получил за прошедшие 2 дня. Один сейчас дали. Эти самоуверенные типы точно нагнали толпу. За 2 дня еще по 70 очков накопилось. Так что сейчас статы выглядели так. Уровень 108. Дух 1000. Интеллект 1000. Выносливость 1000. Сила 696. Ловкость 500. Контроль 500. Воля 1000. Интуиция 500. Очки характеристик. 756. Очки навыков. 799. Я запечатал проход, наложил руны и как следует поколдовал, чтобы если они решатся пойти на прорыв, это отняло у них много сил. Убедившись, что больше никто нападать не спешит, принялся за распределение добычи. 304 очка ушло в силу, 452 – в ловкость. Я ждал, что дадут награду, связанную с нанесением урона, но система удивила и наградила физической неуязвимостью, которая дается на 2 секунды и применять ее можно раз в 6 часов. Неплохо, в целом. 340 очков навыков отправил в бич молний, подняв его тем самым до максимума. Название изменилось. Испепеление. Ранг 100. Бонус плюс 1000%. Уровень. 30. Урон. 15750. Дистанция. 1000 метров. Стоимость. 500 маны. Количество целей. 100. Урон не такой большой, если сравнивать с другими навыками. Но это ведь площадный навык. Я могу выпустить молнию на километр и за раз поразить сотню целей. До одного этого навыка хватит, чтобы уничтожить небольшую армию. Приблизительно так выглядит сила князей. Одного удара достаточно, чтобы повергать целые города. Еще 400 очков ушло в щит мастера, который изменился и стал щитом князя. Щит князя. Ранг 100. Бонус плюс 1000%. Уровень. 35. Защита. 16 тысяч. Стоимость. 300. Не то, чтобы прям вау, но если создать хотя бы тройку щитов, то есть шанс отразить очень сильную атаку. Вместе с моей броней и источником маны, хорошие подспорья в выживании против любого противника. В принципе, я готов стать князем. Осталось дождаться, когда кто-то из них решится сюда заявиться. Жаль, что они уже должны понимать, битва выйдет тяжелой для них. Я слишком многое показал, чтобы ко мне и дальше относились несерьезно. А значит, может так сложиться, что князья просто не захотят сюда пожаловать. Что тоже хорошо, тогда перекресток останется за мной. Но был и другой вариант, они сюда заявятся группой. Тогда плохо будет. Что же, как придут, так и буду разбираться. Путь обратно прошел в думах. Ричард пытался освоиться в новой роли. Он думал, что к нему вернулось давно позабытое чувство, когда делаешь что-то важное. Нахождение в другом мире уже не казалось столь ужасным, как и вся ситуация. Втайне Ричард радовался, что ему предоставился шанс. Дорога обратно заняла гораздо меньше времени. Через час они добрались до грани, но столкнулись с препятствием. «Что это?» – спросил мужчина, недоуменно смотря на проход. С другой стороны словно кучу камней навалили, что выглядело несколько странно, учитывая, что это был портал. «Помнишь того мага?» – сказал Сара. «Он повелевает в том числе и землей. Наверняка его рук дело. Но зачем? Хочет захватить контроль над перекрестком. Ты, наверное, не в курсе, но...» Ричард повернул голову и уставил на замолчавшего Сара. Чутье подсказывало, что сейчас он узнает еще кое-что плохое. Тот маг, он на стороне врага. Выдохнул Сара, если они захватят перекресток, то все намного хуже, чем ты думаешь, холодно заметила Каролина. Нам известно, что именно враг с помощью этого человека создал перекресток. Он обманул и предал своих друзей, Чтобы добиться этого, многие погибли тогда, не только обычные искатели. Несколько богов явилось на помощь твоему миру, чтобы предотвратить катастрофу, но враг убил их, заманил в ловушку. Тогда еще не было известно, как далеко простираются его планы. Что ты знаешь о происходящем на перекрестке? Подошла к Ричарду Хэя. Незаметно и легко, мужчина никак не мог уследить за ней. Не особо много, признался он. Этот маг, вместе с приверженцами, сеют там хаос, нападают на другие миры, провоцируют, заставляют собирать армии, а потом стравливают с другими фракциями. Многие тысячи жизней унесло это бесконечное противостояние. И сейчас начался следующий этап, снова взял слово Сара. Если враг захватит перекресток, он сможет попасть в любой мир, убить любого хранителя. Это конец. Но что мы можем с этим сделать? У Ричарда в голове не укладывалось, как тут поступить. Он помнил, какие силы использовал тот маг. Это не их уровень. Как и прежде, нам надо передать новости. Маджо, разрушишь камень? Маджо, который до этого все время молчал, вышел вперед и призвал силу, с отчетливым фиолетовым оттенком. Камень пошел трещинами и стал осыпаться. Вскоре образовался небольшой тоннель. Придется лезть, иначе нас заметит, сказал Маджо. Хэ, ты первая, отдал приказ Сара. Хрупкая девушка шмыгнула в дыру и быстро там исчезла. Следом отправился Сара, потом и остальные. Ричард залез последним, чувствуя дискомфорт. Ширины тоннеля едва хватало, чтобы не застрять. Когда Миллер вылез наружу, то не узнал это место. Отряд оказался на ровной каменной площадке. Сара не дал ему осмотреться, махнул рукой, и они спешно двинулись отсюда. Находиться на открытом пространстве было страшновато. Ричард бежал и представлял, как в любой момент смерть может упасть с неба. Он пытался оглядеться, но чуть не споткнулся и сосредоточился на том, чтобы не отстать. Повезло, что с ними Хэ. Девушка подняла руку вверх. Ладонь светилась серым, и эта серость накрывала весь отряд. Ричард догадывался, что надо любой ценой держаться в этом свечении, иначе его засекут. Где-то через километр началась обычная зона. Здесь еще грани не успели заложить. Отряд спустился вниз, на обычную городскую улицу, пусть и разрушенную. Дальше двигались от одного укрытия к другому, пока не зашли в одну из граней. Ричард от увиденного по ту сторону аж остановился, но Сара схватил его за руку и потащил за собой. Первое, что бросалось в глаза, десятки магических щитов. Они блестели, как серебро на солнце. Далеко пройти не удалось. Войска стояли в 30 шагах от грани и были готовы, кажется, к чему угодно. Сара вышел вперед и представился. Потянулись минуты ожидания. Ричард оглядывался по сторонам и пытался осознать, сколько здесь сил собрано. Сотни и тысячи героев собрались в одном месте. Ни одного человека с уровнем ниже 50-го. Вдалеке виднелись шатры, торчали знамена, слышался рык зверей. Когда щиты убрали и позволили отряду пройти дальше, Ричард облегченно выдохнул. Значит, все в порядке. Но облегчение длилось недолго. Все же находиться среди чужой армии, имея непонятный статус, нервировало. Отряд провели к одному из шатров. На входе стояли караульные 90 уровня. Да и сам шатер возвышался над всеми остальными. Внутрь зашла Каролина и Сара, остальные остались снаружи. Ричард опасался что-то спрашивать. Не хотел выглядеть глупо в глазах солдат. Парочка вернулась где-то спустя час. «Отдыхаем», — бросил Сара, — «нам выделит место в палатках». «А наш вопрос?» — спросил Джа. «Завтра двинемся». Ричард тихо порадовался. Последние сутки оказались изматывающими. Отдых не помешает. «А вы из каких миров?» — разрушил тишину Ричард, когда они сидели у костра в ночи. Минут пять назад Сара раздал всем порции из котелка, который висел тут же, точнее раньше висел. Сейчас то его убрали в сторону, чтобы похлебка не подгорела. У Ричарда были опасения, что иномирная пища скажется не лучшим образом на желудке, но голод победил. «Мы из одной империи, мы сами называем ее многоцветие», — ответил Сара. «Во внешних мирах ее называют империя четырех цветов. Откуда такое название?» — спросил Ричард и прикусил язык. Вопрос мог показаться бестактным. «Из-за тех сил, которые используют большинство», — улыбнулся Сара поощрительно. «На самом деле стихии больше, чем четыре, поэтому мы сами себя и называем многоцветие, тем самым выражая уважение к любым представителям. Ну а ты сам, как называется та империя, из которой ты прибыл?» «Америка», — замялся Ричард, — «но это не совсем империя, скорее большое государство». «Сильное?» — спросил Маджо. «В нашем мире было сильным, да, самым сильным. Ты вроде парень не промах, веско сказал Маджо. Он отложил миску, достал откуда-то из походного мешка трубку, закинул туда табака и протянул к Сара. «Огонька, ты же знаешь, как меня это бесит», — раздраженно бросил Мак, но все же призвал огонь и помог раскурить трубку. «Ричард, а у тебя жена есть?» «Нет, не успел обзавестись». «А у меня есть», — признался Сара, — «дома ждет. Надеюсь, вернусь к ней, когда это все закончится». Так, слово за слово, завязался разговор. Сара травил байки, иногда к нему присоединялись другие. Ричард тоже рассказал пару историй, которые показались уместными. Было странно общаться с людьми из других миров. У них совсем иные взгляды на жизнь. Но в одном они сходились, и Ричарду это было достаточно. Они, как и он, хотели спасти миры. На следующее утро в военном лагере царило оживление. Солдаты носились, перешептывались и новости распространялись, как лесной пожар. Что происходит? Подошел Ричард к Сара, который давно уже выбрался из палатки и был в курсе событий. «Прибыли 4 героя нашей империи», — сказал он взбудораженно. «Лучшие защитники. Одни из сильнейших. Они выйдут на битву против мага. Сегодня твоя сестра будет отомщена», — злорадно прошипел Джа. Ричард отметил, как мужчина гневно сжимает кулаки. «Я бы и сам пошел с ними. Они пойдут вчетвером, а армия? В таких битвах армия поляжет и ничего не сможет сделать», — покачал головой Сара. «Поэтому герои идут сами, чтобы избежать лишних жертв». «Как благородно», — подумал Ричард. «Вот бы наши политики так на войну отправлялись и рисковали собственными шкурами». Этот образ, который он себе представил, приподнял настроение. Ричард тоже почувствовал общее возбуждение. «А где они? Их можно увидеть?» «Пойдем», — махнул Сара. Добраться до грани было не так просто. Стояло много заслонов, солдаты нарыли окопов и возвели баррикады. Но, видимо, Сара имел высокое звание, его никто не попытался остановить. Как и Ричарда, идущего следом, Джа увязался за ними. Ричард не видел Хаю, но был уверен, что она где-то рядом. Каролина еще вчера ушла в штаб, так и не вернувшись. Пока они шли, их догнали и остальные. Маджо прямо на ходу натягивал походную куртку поверх легкого доспеха. «Вот они», — указал Сара. Ричард увидел, что у героев 120-е уровни. Самые высокие, какие он видел. Какой же силой они обладают? Солдаты столпились вокруг, командиры на них орали, чтобы те восстановили строй. Но люди приветствовали своих героев. Те стояли невозмутимо, поправляли доспехи и оружие, о чем-то тихо говорили. Ричард подумал, что сам бы хотел оказаться на их месте, выйти против врага, сделать что-то достойное. Но он был слишком слаб, и это осознание жгло изнутри похлеще огня. Они простояли минут 15, наблюдая за героями, а потом Сара приказал возвращаться. «Драки не будет, пока враг не нападет. Они дадут ему шанс на мирные переговоры. Мы не можем задерживаться, так что не узнаем, к чему это приведет», — объяснял он по пути обратно. Ричарду лишь оставалось кивать. Они добрались до палаток, забрали вещи и отправились в противоположную от грани сторону. Все вместе. Каролина тоже вернулась и смотрела на всех с холодом в глазах. Когда они дошли до края лагеря, раздался звонкий гул. Сара остановился и нахмурился, обернулся. «Враг показался», — сказал он тихо. Отряд замер. Никто и не думал продолжить идти. Все они вглядывались в сторону грани. Ее было неплохо видно отсюда. Отряд успел подняться на холм. То, что произошло дальше, это отпечаталось в мозгу Ричарда навсегда. Сначала раздался мощнейший взрыв с той стороны. Настолько сильный, что мужчина почувствовал толчок не меньше, чем в километре. А те, кто стоял рядом с гранью, так и вовсе попадали. Но то, что произошло дальше, было в 100 крат хуже. Из грани вылетел гигантский каменный шар. Он снес щиты, снес людей, пронесся над поверхностью и врезался в землю. От столкновения земляная волна разошлась во все стороны, поднялась не меньше, чем на 100 метров вверх. Словно в замедленной съемке, Ричард видел, как гигантские комья земли и камня разлетаются в стороны, перемалывают солдат, сносят линии защиты. «Щиты!» — заорал Сара рядом, но Ричард этого не услышал. Через секунду их накрыло каменным валом. Глава 15. Фанатики. Когда я вернулся на перекресток, то застал толпу людей, бредущих к Белой Цитадели, тому месту, где она раньше была. Если быть точным, то застал толпу фанатиков, свято верующих, что к ним пожаловали высшие существа, дабы помочь перейти в мир иной. Почему эти фанатики не задумались, как ангелы связаны с характеристиками, очками навыков и прокачкой, для меня до сих пор остается загадкой. Но факт есть факт, люди сюда толпами валили. Возможно, за это ответственны вражеские психики. Не исключено, что толпой управляли, вкладывая нужные мысли. Может, не сразу всем людям, а только харизматичным лидерами, кричащим, что правительство их обманывают, что церкви прогнили, что грядет второе пришествие, что начался апокалипсис и что только те, кто последует за высшими существами, то есть ангелами, попадут в рай. Есть еще один факт, от которого кровь стынет, если хоть немного задуматься над ним. Раньше в сторону перекрестка тек непрерывный поток людей. Они приходили и куда-то девались. Как мне известно, с ними поступали, как со скотом. Сначала откармливали, заставляя прокачиваться, а потом, когда забирали все бонусы, отправляли на бойню, где массово убивали, чтобы получить дополнительные награды. Если отбросить эмоции, то я готов понять логику белых богов. Лучше один полностью преданный и сильный ангел, чем арава каких-то людей, еще и из чужого мира. Понимание логики не означало внутреннее согласие с такими методами. Надеюсь, я и мой клан никогда до такого не опустимся. К тому же, я видел слабость в этом пути. Прокачиваясь за счет внешних ресурсов, ангелы были сильны, но, тем не менее, я умудрялся их побеждать. А значит, есть пути и получше. С массовыми убийствами, блин. Изначально поток фанатиков сдерживали правительство, но после акции большой зачистки, никого сдерживающего не осталось. Границы разнесли, любого, кто пытался остановить поток, убивали. Сколько драмы царило в эти дни, мне не хватит воображения, чтобы представить это в полном объеме. Финал известен, явился я, увидел, что случилось, напал на белую цитадель, а дальше, в ходе битвы, от толпы ничего не осталось, не считая жалких горсток людей, которые все же смогли убежать и сейчас скрывались по близлежащим территориям. Стоит отметить, что все ближайшие города, села и другие населенные пункты прекратили существование в том виде, в каком были раньше. На то несколько причин. Во-первых, сюда съехалось много военных и население массово эвакуировали. Во-вторых, группы вражеских искателей, такие как орки, прорываясь через кордоны, нападали на те объекты, что были ближе всего и хорошо так сократили численность тех, кто еще оставался. А потом эти городские объекты и вовсе превратились в перевалочные пункты для фанатиков. Должен признать, что в своих странствиях и приключениях я не задумывался о том, что происходит на Земле, да вообще мало о чем задумывался. Не видел, что у любого действия есть последствия. Та же история с карстами. Зачем я довел до конфликта? Не провоцировал бы малолетнего дурака и не было бы лишних смертей. Убиваться по карстам точно не стану. Но видя то, сколько разрушений вокруг перекрестка, я стал лучше понимать последствия каждого действия. Может, поэтому полковник на меня так излился? Видел зеленого пацана, который думает только о себе. Не удивлюсь, что так и было. Жаль, что мужик погиб. Обо всем этом я в очередной раз задумался, когда закончил блокировать перекресток процентов на 70. Битва с Цветной Империей отгремела вчера. Сейчас утро. Но мрачные мысли навеяло вовсе не это и не то, что первая часть плана по блокировке подходит к концу, а то, что на перекресток приперлась очередная толпа фанатиков. Человек 200 пришло. Видно, что долго топали или скрывались по округе, выживая, как могли. Выглядит плохо, несут с собой нехитрые припасы. Они шли аккуратно, постоянно оглядывались и когда дошли до границы перекрестка, то полезли наверх, по земле, которую я поднял наверх. Я с такого, если честно, слегка прифигел и решил спуститься к ним. Скинул невидимость и завис в воздухе, чтобы сразу отпали вопросы, с кем они общаются. «Вы что здесь забыли?» — крикнул им. Толпа остановилась, зашумела, сразу десятки людей заговорили, образуя единый гул. Им пару минут потребовалось, чтобы кто-то решился выйти вперед. «Ты посланник благословенных ангелов?» Сказано это было с неподдельным благоговением. «Это те, кто людей пачками убивают», — уточнил я. Толпа снова зашумела. Ответ им не понравился. «Кажется, они записали меня в еретики». Поднялся шум, они начали кричать, проклинать меня, требовать пустить их к ангелам. «Нет, они серьезно что ли?» Раздраженный, я заставил землю под их ногами вздрогнуть, поднял ветер и погнал их с перекрестка. В конце создал горку, по которой они избежали вниз. Вроде никто сильно не пострадал, если не считать гордости и чувств верующих. Подняв землю еще выше, сделал так, чтобы никто забраться не смог. Получился идеально ровный выступ, метров на 5 высотой. Еще и в разные стороны прошелся, чтобы эти черти точно не забрались. Все еще злой, отправился работать дальше. Пока всякие идиоты дурью маются, сюда могут проникнуть враги и принести беду. Если честно, хотелось этих придурков перебить. Но чем я тогда буду лучше ангелов? Ничем. Об этом я и размышлял. Где та грань насилия, которая допустима для защиты своего мира, а где та, которая превращает тебя в кровожадного монстра? Вскоре я позабыл о фанатиках, но, как оказалось, это было только началом. Вскоре прибыли еще партии людей. Они шли небольшими группами. То 20 человек пожалует, то 30. Мне кто-нибудь скажет, что за толпы идиотов сюда лезут и откуда они взялись? Задал я вопрос по рации. Несколько минут царила тишина, потом раздался щелчок и на связь вышла Марта. Это последствия деятельности пернатых. Они создали мощную сеть, которая работает и без надзора. Люди сами организовываются. Во многих городах из-за них проблемы. Ты хочешь сказать, что стоит ждать еще больший поток фанатиков, которые будут мешаться под ногами? Да, ответила Марта, помедлив. Могу поработать с ними, если хочешь. Внедрить мысль свалить подальше? Спросил я с иронией. Могу и так, сказала она на полном серьезе, но вообще-то я имела в виду проверить их на закладки в голове. Мы уже не раз находили у лидеров этого движения вполне конкретные императивы. Подарок от мести. Они еще остались на земле, конечно. Проблема в том, что уровни могут видеть только те, кто поднял интеллект до 50. Это серьезная планка по меркам начинающих искателей. Поэтому большинство агентов влияния могут свободно перемещаться, никак себя не выдавая. Если, конечно, случайно не наткнуться на кого-то сильного, что в рамках целого мира происходит редко, тогда надо поднимать общий уровень населения и формировать команды для контроля. Займитесь там кто-нибудь разработкой этого проекта. Выберите миры, где можно прокачиваться, отберите группы, кто готов к этому. В общем, лучше меня знаете, что и как делать. Хорошо. Кольнуло легкое чувство вины, что я так легко скидываю задачи на других, веря, что они сами разберутся. А потом я глянул на перекресток, на то, сколько еще работы предстояло, которую никто, кроме меня, сделать не сможет, и отлегло. Где-то через час прибыла команда психиков, которая незаметно внедрилась в толпящихся людей. Еще через 5 часов мне доложили, что все закладки уничтожены. Спросили, что делать с людьми, гнать или нет. Я сказал, что нет. Остатки человечности во мне робко подняли голос и прошептали, что вот так нагло управлять людьми нехорошо. Когда я не стал подавлять этот голосочек, он добавил, что так легко перейти к приказам подчинить правительство стран, всех лидеров, посадить их на клятвы и стать властелином мира. Кстати, когда я поймал себя на том, что минут 10 обдумываю этот вариант всерьез, то пообещал себе никогда до такого не опускаться. При этом честно себе признался, что так делаю не потому, что считаю это плохим, а потому что считаю себя недостаточно опытным для роли правителя. Но ничего, учиться я умею. На 7-й день после встречи с Богом Ветра, я закончил. Вся площадь города, все грани были запечатаны. К сожалению, фанатиков, да и просто всякого сброда в окрестностях только прибавилось. Поэтому я создал выступ по периметру и добавил за ним глубокий ров. Земли и камней на все это дело ушло немерено, поэтому я черпал их с округи. Маги клана в этом деле тоже помогали, добывая мне со всего мира особо крепкие породы. Сейчас перекресток выглядел, как почти ровная площадка. Не все грани находились на одной высоте, какие-то ниже, а какие-то наоборот, слишком высоко. Выше всех находилась грань, ведущая в мир азуров. Я видел в этом некую иронию лично для себя. Как-никак, там мир, ближе всего находящийся к стихии, с которой я начинал. Надо бы туда наведаться и изучить это место более детально. Что-то подсказывает, что я там многие секреты ветра отыщу. Эту грань я запечатывать не стал, оставил, как есть. Если азуры захотят явиться, что же, это станет для них большой ошибкой. Оглядев дело рук своих, прикинул, что дальше. По факту то, вся моя работа, это так, лишь создание небольших помех врагам и отсечение слабаков. Любой мастер пробьется и не запыхается. Самые опасные места я укрепил получше, там постараться придется, но все равно, как решаться на прорыв, надолго никого это не задержит. Но это пока что. Дальше я собирался превратить весь перекресток в один гигантский артефакт. Наложу руны, создам общую конструкцию, подготовлю ловушки для тех, кто захочет пойти на прорыв и так далее. Работы много предстоит, очень много. Чуть позже этим займусь. Сейчас другое важно провернуть. Отправиться в веер магии и забрать Сашу. Подгадил мне бог ветра знатно. Повесил на шею дочку и вертись, как хочешь. За время блокировки перекрестков ко мне вышло 14 парламентеров с вопросами торговли и безопасности прохода. Я всем отвечал, что это возможно, но обсуждаться будет позже. Тех, кто выглядел нейтрально и не вел себя агрессивно, я помечал, чтобы дальше продолжить с ними сотрудничество. Что примечательно, Мирамали не вышел на переговоры. Кажется, им было плевать на перекресток. Если честно, то я этому не удивился. Во-первых, у них самих есть перекресток и выход к разным мирам. Во-вторых, перекресток не обязательно является для всех оптимальным вариантом с точки зрения логистики. Тем более, когда здесь нездоровая и опасная ситуация. Проще гонять товар по старым маршрутам. Сюда же должны лезть те, кому это однозначно выгодно. Ну вот они и вышли с предложениями. 14 тех, кто не прочь сотрудничать, и больше 30 тех, кто высказал агрессивные намерения. Не во всех случаях на меня нападали. Иногда просто стояли за своей гранью, внимательно наблюдали и полыхали агрессией. Еще где-то 30 миров я пометил, как нейтральные. Грани около 2000, проявили себя меньше сотни. Что с остальными мирами, пока загадка. Может, они пустые, может, всего лишь чьи-то угодья для добычи, а может, там фракции, не особо интересующиеся войной. Надо не забыть почитать выкладки военных, которые следили за перекрестком несколько месяцев. Оставлять своих даже на день не хотелось. Я не мог решить, предупреждать их или лучше промолчать. До сих пор нет уверенности, что в клане сохраняется верность. Вдруг я сообщу, что ушел, и спустя час весь клан перейдет под руку врагу или их всех убьют. Обдумав, решил предупредить. Заодно и проверю. Пусть лучше клан будет уничтожен сейчас, чем и дальше тикает эта бомба замедленного действия. Предупреждал я тайно несколько человек. Сначала Марти сказал, потом Герману, Михаилу, Ивану и отцу напоследок. Последнему на тот случай, если вдруг что не так пойдет, чтобы был в курсе и готов. Новость о моем уходе никого не обрадовала. Люди, откровенно говоря, удивились, напряглись и возмутились. Да вот они и удивятся, когда я Сашу притащу. Надо будет найти объяснение, кто она и зачем здесь. Говорить то, что я хожу под богом ветра, лучше не стоит. Предупредив людей, еще раз оглядел дело рук своих, спустился к грани, ведущей в мир Амалии, пошел к заслону. Я опасался, что богиня захочет пообщаться, но обошлось без этого, и спустя час я подлетел к школе земли. Эх, прям ностальгия берет. Саша отряхнула руку, хотя в этом не было нужды, и утерла пот с лица. Заставили ее попотеть, а день так хорошо начинался. После того, как Эрнест ушел, дни стали не то, чтобы спокойными, вовсе нет, но они точно изменились. Мастер Го, ставший директором, предупредил, что сейчас не может уделять им с Черным много внимания. Это не значит, что они остались без учебы. В школе всегда есть, чем заняться. Ходи на тренировки, на лекции, бери частные уроки у других мастеров, сиди корпи на учебниками в библиотеке, развивай ауру и другие аспекты, важные для мага. Дел хватало. Саша выбрала сосредоточиться на одной задаче, мастерской, которую сама же попросила у Эрнеста. Сейчас девушке эта идея не казалась столь хорошей, как в начале. Пришло понимание, что мастерская – это обуза. Но и отступать девушка не собиралась. Дочь богов не могла себе позволить уступить и тем более проиграть какой-то мелкой аристократке. Саша с тихой ненавистью смотрела, с каким рвением малая взялась за дело. Девушка, пусть и с трудом, но все же смогла трезво посмотреть на ситуацию. Противница дольше учится в школе, а значит, больше знает. Она уже почти состоявшийся маг, а значит, и в плане магических способностей у нее больше возможностей. Она здесь живет, у нее есть поддержка семьи. Пусть и не прямая, но сама ее фамилия открывала многие двери. У Саши же ничего этого не было. Ни должного опыта, ни знаний, ни связей, чтобы сбывать товар. Но это же не повод уступить, так ведь? Вот Саша и погружалась в тему, читала про артефакты, брала уроки у мастеров, консультировалась, пропадала в мастерской и изучала, что там делают, постоянно думала, как это улучшить. Сегодня был очередной день, когда после хорошей работы Саша возвращалась обратно в школу. Девушка привыкла контролировать пространство вокруг себя, и когда на нее напали, стоит отметить, что настроение у нее было не очень. Дошел слух, что мастерская Алой получила заказ на большую партию, а значит вырвалась по показателям вперед. Атаковала несколько человек. Сначала стрела угодила в лошадь. Сашу резко выбросила вперед, но девушка успела среагировать и призвала землю на помощь. Та подхватила бережно, встала дыбом вокруг, приняла на себя следующий удар. Саша ожидала, что на нее нападет кто-то сильнее ее. То, что атакующие окажутся слабыми наемниками. Девушка поняла это, когда рефлекторно ударила в ответ. Хватило одной атаки, чтобы нападение захлебнулось. Повисла тишина. Саша продолжала укреплять защиту и готовила пути отступления, но все закончилось. Недоверчиво она вышла из-за возведенных стен и направилась в сторону напавших, где и нашла тройку переломанных тел. Как-то слишком легко, проворчала она себе под нос, оглядываясь. Был шанс, что это хитрая ловушка и сейчас выскочит настоящий противник, но нет, ничего такого не происходило. Прошла минута, вторая, и стало окончательно понятно, что продолжения не будет. Саша повела рукой и тела утащила под землю. «Лихо ты их!» — раздался голос рядом. Саша подскочила, выхватила посох и нанесла удар. То, что должно было сокрушить противника, ушло в пустоту. Эрнест перехватил посох легко и играючи, а вся вложенная магия прошла мимо, лишь земля чуть задрожала под ним, но быстро успокоилась. «Правильные рефлексы есть, молодец», — сказал он. «Ты что здесь делаешь?» — опешила девушка. «За тобой пришел, так что айда собираться». «Куда?» — нахмурилась она. «На практику отправляешься. Твой папочка любезно попросил взять дочурку к себе. Будет весело. Постоянные сражения, война, внезапные нападения, новый мир. Я тебе, кажется, мороженое обещал еще». «Ага», — только кивнула Саша, тяжко вздохнув. Почему-то она сразу догадалась, что отвертеться не получится. «Сашу я нашел случайно, доверившись интуиции и решив пролететь по маршруту от города до школы. Напали на нее какие-то умственно отсталые. Зря только лошадь загубили, придурки. Раз я прибыл в этот веер, то собирался выжать максимум. Не только девушку забрать, но и другие дела порешать. Поэтому, подхватив ее, за минутку доставил до школы. Саша убежала собираться, а я отправился искать мастера Го. Шел под невидимостью, не желая привлекать к себе внимание, в чем особо не было смысла, так как жители городка наверняка заметили, как я с Сашей летел. Мастер нашелся, как и ожидалось, у себя, в смысле, в том же самом месте, где и раньше обитал. По всей видимости, он решил никуда не переезжать. «Вернулся?» — спросил он, не отрываясь от бумаг. «Что интересно, находился я под невидимостью. Меня не всякий князь обнаружить сможет, ага, смог». «Ага», — ответил я, появляясь, но ненадолго. «Работайте, как видишь», — ответил он и оглядел меня. «Что-то ты не сильно изменился. Так прошло всего немного. Ты же у нас шустрый, всякого ожидать можно». «Ну да ладно, спрашивай. Вижу, что вопросов много». «Не так уж много, но есть несколько важных. Первый, мне нужно заблокировать 2000 проходов между мирами. Они собраны в одном месте, и сейчас я их все накрыл землей, что против сильных противников почти ничто. По площади территория больше, чем торговый город, я имел в виду то место, где находились мастерские и куда ездила Саша». «Интересно», — пробормотал Го в своей манере, «и что ты хочешь от меня?» «Нет, если ты останешься на полгода, то можно провести исследование, разработать проект. У меня есть пару часов на обсуждение этого вопроса». «Эрнест», — посмотрел он на меня строго. Я заметил, что у него круги под глазами, что было удивительно. «Мастер мне всегда казался непоколебимым, как гора, а тут явные следы усталости. Может, ты и умеешь быстро обучаться, но есть вполне конкретные физические ограничения, такие, как скорость речи. Тогда плавно переходим к следующим вопросам. Как я могу пробудить ауру у своих людей? Могу ли я нанять какого-то толкового мастера, который поможет преподать моим людям основы, а заодно помочь разработать проект? Ты хочешь открыть свою школу?» — сказал Го с неопределенной интонацией. «Я хочу усилить свой клан. У нас война полным ходом идет, это вопрос выживания. Приходить сюда и создавать школу — это в мои планы никоим образом не входит. И своих людей ты сюда отправить не можешь», — утвердительно кивнул он. «Не сейчас уж точно. Что же, это будет стоить очень дорого. Не мне, с тебя я брать ничего не буду. Но тому, кого ты наймешь, заплатить придется. Если кто-то согласится, Конечно же, а есть кто-то на примете? Есть. Но чтобы ты понимал, мне придется отправить мастера школы, а их сейчас и так дефицит. Максимум могу согласиться на месяц, а большим я и не мечтаю. Да за месяц я так развернусь, что мама не горюй. Тогда подходи через пару часов, я пока узнаю, кто согласится отправиться. Спасибо, я поклонился и отправился на выход. Глава 16. Тренировка. В веере магии я задержался ровно на 23 часа. Большую часть этого времени провел в библиотеке. Под ускорением носился между стеллажей, листал книги и пугал студентов. На меня то и дело прибегали посмотреть. Вся учеба чуть ли не встала, пока не пришел мастер, отвечающий за порядок, и не наорал на всех. На меня тоже наорал, но прогонять не стал, лишь предупредил, что если я испорчу хоть одну книгу, он мне руки и ноги сначала поотрывает, а потом местами поменяет. И знаете, я угрозой проникся. Очень уж у него аура злая была. На библиотеку я столько времени потратил не просто так. Я хотел прочитать ее всю. Ну или не всю, но большую, самую важную часть. Прочитать, досконально изучить в моделировании, проверить потом на практике и плотно заняться оптимизацией, исключая весь мусор и оставляя только прикладные теории, работающие практики, все то, что реально важно. Третьим шагом будет передача знаний клану. Как я это реализую, пока не знаю, но кое-какие идеи имелись. У меня есть общее моделирование и есть Марта, которая тоже научилась создавать совместное пространство. Пока я носился по библиотеке, слухи о моем возвращении распространились. Зашла Алая, пообщались. Расспросил девушку о том, как идут дела в мастерской, да и просто с ней поболтали, но в конце пришлось извиниться и сказать, что время у меня ограничено. Алая немного обиделась, но пытать не стала и ушла по своим делам. Заходил и Черн. У него, если верить его словам, все было хорошо. Если не верить, то проблемы какие-то имелись, но парень ими делиться не захотел. Еще где-то 2 часа я потратил на то, чтобы украсть тонну монопроводящего металла, в том же самом месте, где уже воровал. Да, неудобно как-то вышло. Грабанул тех, кто мне ничего не сделал. Но этот металл мне очень нужен для клана, да и земли в целом. Часть уйдет на создание артефактов-накопителей, другая часть уйдет на укрепление обороны. Я не гордился этим поступком, но самобичеванием как-нибудь потом займусь, в мирное время. Решился вопрос с мастером, который согласился отправиться со мной. Звали его Дор Крепкая Рука, и это не шутка. Смотря на двух мастеров, я невольно их сравнивал. Го всегда носил рабочую одежду, никаких кричащих тканей и цветов, максимальная практичность. Где бы я его ни видел, он выглядел так, будто вышел из мастерской. Пожалуй, это можно назвать аскетичностью и скромностью, что выглядело внушительно, если знать, насколько он силен. Проводя аналогии с искателями, Го находился на уровне князя точно. Я бы даже сказал, что на уровне сильного князя. Главная его слабость, пожалуй, в том, что он владеет лишь одной стихией. С другой стороны, на его уровне развития, он сколько еще проживет? Лет 200. Ему уже столько вроде как и выглядит он, как мужчина лет 30-40. Я это к тому, что он может достичь еще больших высот. Тем более сейчас, когда захватил школу и получил доступ к ресурсам, Дор же выглядел совсем иначе. И надо быть магом с развитой аурой, чтобы воспринять все его особенности. Каштановые волосы, длиной по плечи, слегка завивались и свободно свисали. Одет в белую рубашку, верхние пуговицы не застегнуты, рукава закатаны по локоть. Сами руки худые, не такие, какие ожидаешь от человека с таким именем. Черты лица простые, грубоватые и твердые. Но самое интересное, это его аура. У каждого мага своя, уникальная аура. Чем выше забрался на пути силы, тем более выражена уникальность. У Дора аура такая, будто трогаешь гранитную скалу. Никакой мягкости, пружинности, вязкости или гибкости. У начинающих магов аура, как водится, ее легко отвести в сторону. У мастера Го аура, как обещание проблем, как горный обвал, который готов обрушиться на тебя в любую секунду. У Дора, как скальный выступ, как непреодолимая стена. Ну и да, рукопожатие у него такое же, словно камень схватил, пытаешься сжать, но тот гораздо крепче тебя. Мы с ним договорились, с меня 1000 брошей за потраченное время, не то, чтобы много, но и немало. На эти деньги пару лет можно учиться в школе, не беспокоясь о финансах и почти ни в чем себе не отказывая. Еще с меня доставка мастера на место, снабжением всем, что он попросит, размещение и так далее. Иначе говоря, я обязан позаботиться о его комфорте. Последнее, что стоит упомянуть в этом марафоне, я навестил мастера искусств. «Ты живой», – озвучил он очевидное. Я, как обычно, опустился с неба на площадку, где он вел занятия со старшей группой. Девчонка отбегалась? Не знаю. Формально мне не дали за нее награду, а значит, я ее не убил. Но кто знает, где она сейчас и в каком состоянии. Удивлен, что не здесь. Как так? Нахмурился Корти. Разве она сбежала не за тем, чтобы разобраться с тобой? За этим. Мы подрались. На самом деле это был обмен одним ударом. Одобряю, зажмурился он довольно, и как? Порвали пространство. Он реально жмурился, как довольный кот, очень хорошо. Чего приперся? Переход был резким, но я давно перестал удивляться эксцентричности мастера. Поздороваться заскочил. Только ли? Хмыкнул он. Не только. Первый вопрос, как я могу открыть ауру у воинов? На самом деле способов открыть ауру существовало столько же, сколько и школ в этом мире. То есть много. Каждый решал вопрос, кто на что гораст. Мастера земли запихивали ученика под землю. Но сомневаюсь, что воины делали то же самое. Го поделился тайнами. Даже выдал несколько десятков артефактов для пробуждения. Но я хотел узнать и другие подходы. Ты думаешь, что я так легко выдам тебе секреты своей школы? Оскалился он. Не вижу причин, почему нет. Не бойтесь же, что мои ученики затмят вашу школу. От этих слов аж темнее стало. Нет, реально темнее стало. Ученики замерли, все затихло, ветер перестал думать и казалось, что сам мир приостановился. Так, медленно протянул мастер. Он опасно прищурился и смотрел на меня, не мигая. Я чувствовал, как развернулась его аура, накрыв сразу всю территорию школы минимум. Кажется, пора провести с тобой тренировку, личную. Ух, за все время я ни разу не видел, чтобы мастер стоял против кого-то в спарринге. Ни разу. Неужели это случится прямо сейчас? Интересно, смогу ли я пережить это событие? Я готов, выпустил я клинок. Не здесь, коротко бросил он. После чего развернулся, оттолкнулся от земли и так сразу и не скажешь, что это было. Полет или прыжок на несколько километров. В тот же момент, переглянувшись, ученики забегали. Тревога. Прокричал старший из них. Через пару секунд в небо ударили огни. Они походили на фейерверки или сигнальные огни, которыми зовут на помощь. «Что происходит?» – спросил я. «Ты попал», – ответил один из учеников. «Да это понятно. Но что за тревога и зачем огни? Чтобы другие школы предупредить. Надеюсь, они успеют поставить защиту». «Защиту?» – что-то сказанное никакого оптимизма не внушало. «Ага», – кивнул ученик и убежал. «Ты лучше иди», – добавил второй, – «мастер не любит ждать». Если он разозлился, ух, как бы снова переезжать не пришлось. Если они думали напугать меня этим, то сильно ошиблись. Должен признать, что я и сам был тем еще маньяком и фанатиком. От перспективы схватки с настоящим мастером кровь вскипела в венах, а сердце забилось чаще. Я словно полной грудью вдохнул, наконец-то вспомнив, каково это – дышать. Так стоит ли удивляться, что я приземлился рядом с мастером, улыбаясь во все лицо. Он стоял среди, пожалуй, это был кратер. Идеально ровная площадка, которая образовалась от взрыва чего-то очень сильного в центре. Дальше, где-то через 200 метров, шли обломки камней, рытвины и трещины. Еще дальше, начинались изломанные горы. «Обучать – это честь, которая не каждому дарована», – сказал мастер. «Как по мне, мал ты еще для этого, но я дам тебе шанс». Продержись минуту и докажи, что с тобою можно говорить. Минута на сверхскоростях – это небольшая вечность. До этого я не видел, чтобы мастер ходил с оружием. Сейчас он дал ответ, почему оно ему не нужно. Мало того, что он сам оружие, так еще и, явно в рамках демонстрации, он медленно воплотил меч из чистой аурой воли. Да, черт возьми, это была звенящая от вложенной силы, чистая и незамутненная воля, воплощенная в материальный объект. Я даже представить не могу, как это реализовать. Наглядная демонстрация, сколько мне еще учиться и учиться. Мастер не стал предупреждать о начале поединка. В его понимании, если я не успею среагировать, значит недостоин того, чтобы на меня тратить время. Первая его атака была разминочной и, я бы сказал, пренебрежительно наплевательской. Так отмахиваются от мухи. Я отскочил назад, не давая лезвию коснуться меня и тут же осознал, что это было ошибкой. Волной силы, что возникло от удара, меня протащило по земле шагов на 20 назад, и не владея я стихиями, полетел бы кубарем. Когда восстановил равновесие, на лице мастера увидел раздражение и скуку. Во второй раз он ударил сильнее, мгновенно оказавшись рядом. Я не различил его приближение, но увидел, как меч падает на меня. В этот раз отпрыгивать не стал, бросился вперед и отвел его удар в сторону. Попытался отвести. С таким же успехом можно откинуть гору. Нет, я выдержал. И даже сбил атаку. Ну или мне позволили выдержать. Но от столкновения клинков моя броня просела наполовину, камень вокруг разошелся трещинами, а хлопок от взрыва разбежался на многие километры вокруг. Если кто еще не был в курсе, что здесь происходит, то теперь они точно знают. К третьему удару я полностью включился. Он прошел мимо. Я сместился за спину мастеру и рубанул его по спине наотмашь. Атака, которая ушла в никуда, снесла часть горного пейзажа. Мастер же, не оборачиваясь, отбил мой клинок аурой, ускорился и ударил в четвертый раз. Я снова ушел с линии атаки, но дальше шутки кончились. Чувствовалось, что мастер пока не бьет в полную силу, но от его ударов пространство вокруг затрясло. С каждой секундой он повышал темп и силу ударов. Я бросил в ход все, что умел. Мешал землей, кидал молнии, но он какой-то совсем неубиваемый. Игнорировал все, что я делал. В какой-то момент, где-то на 20-й секунде, я перестал думать и понимать, что происходит. Вкладывал всего себя, прямо как во время обмена ударами с Элаун. Только здесь противник был гораздо сильнее и ударов было много. Последний удар Корти нанес на 59-й секунде ровно. Наши мечи столкнулись, но он устоял, а меня вбило в землю, на несколько десятков метров. Я чувствовал, как рвется кожа, как трещат кости, как меч вырвало из рук. Если бы не прокачанная выносливость и общая крепкость усиленного организма, я бы после такого не встал. Да я и не встал, так и остался лежать, медленно восстанавливаясь и буквально собирая себя по кусочкам. Твою-то мать, что это за монстр такой, где его предел? Я по праву считал себя сильным, достаточно сильным, чтобы не бояться выйти против князя. Но мастер, он полностью контролировал бой. Каждый его удар показывал мне всю степень моего невежества. Да даже победить на 59-й секунде, это ткнуть меня лицом в мою же слабость. Выбрался я минут через пять. Мастер стоял недалеко, скучающе смотря на руины вокруг нас. Ландшафт изменился до неузнаваемости. Горы сдвинуло, ровная площадка исчезла, да и облака тоже пропали. Я не заметил, как и куда. Понял? Тихо спросил мастер. Ага, устало кивнул я, чувствуя, как каждая клеточка тела продолжает болеть, несмотря на исцеление. Но от своих вопросов не откажусь. У меня на родине война. Один мир, 2000 дверей, через которые в любой момент могут пройти чужаки. Меня твои проблемы не интересуют, ответил он с безразличием в голосе. А я и не пытаюсь выдавить жалость. Мне нужны знания. Поможете? Еще я бы не отказался нанять кого-то из ваших учеников, чтобы помогли мне тренировать моих людей. Они все готовы учиться так же, как и ты, спросил он с интересом. Нет, они обычные. Скучно, протянул он раздосадованно. Можешь предложить кому-нибудь из второй когорты. Там неплохие мастера есть, неплохие для обучения обычных людишек. О цене сам договоришься. А что насчет ауры? Так это не секрет. Если наймешь кого, он покажет и расскажет. Спасибо. Иди уже, махнул он рукой. Моя Корти проводил взглядом улетевшего ученика. Мастер думал, что вышла неплохая разминка, но все равно, как-то слишком скучно это, обыденно. Слишком ученик молод, чтобы заставить сердце мастера биться чаще.